Глава 13. Утро начинается с того, что меня будет не Арслан, а горничная Амира. Муж, по всей видимости, не спал сегодня рядом со мной. «Госпожа, простите, что побеспокоила», — говорит она тихо. «Хозяин велел вас разбудить. Его мать приедет через 2 часа». Я резко сажусь. 2 часа? Мне нужно привести себя в порядок, выбрать одежду, подготовиться. «Спасибо», — говорю, вскакивая с кровати. Амира помогает мне с ванной. Затем мы идем в мой гардероб выбирать наряд. «Что обычно носила предыдущая хозяйка?» — осторожно спрашиваю. «Госпожа Лейла предпочитала светлые тона», — отвечает Амира. «Но мать хозяина, она очень традиционная. Лучше выбрать что-то закрытое, скромное». Выбираем длинное платье темно-синего цвета с закрытыми рукавами и высоким воротом. Амира помогает уложить волосы, заплетает косу. «Вы очень красивая, госпожа», — говорит она с искренней улыбкой. «Матери хозяина понравитесь». Хотелось бы в это верить. Ее не было на свадьбе, и я как-то даже не спросила, почему. Спускаюсь вниз. Арслан уже в гостиной, в строгом костюме, разговаривает по телефону. Видит меня, заканчивает разговор. «Хорошо выглядишь», — одобрительно кивает, оглядывая с ног до головы. «Скромно. Маме понравится». Он подходит, поправляет выбившуюся прядь волос. «Веди себя тихо», — говорит. «Отвечай на вопросы, но не болтай лишнего. Она будет проверять тебя, смотреть, достойна ли ты быть моей женой». «А если решит, что недостойна?» «Не выдерживаю». Он усмехается. «Тогда мне придется ее переубедить. Но лучше, если ты сама произведешь хорошее впечатление». Через полчаса у дома останавливается машина. Черный «Мерседес», из которого выходит женщина лет 60. Высокая, статная, с гордой осанкой. Одета строго. Черное платье, платок, никаких излишеств. Рядом с ней молодой человек лет 25, похожий на Арслана. «Это мой младший брат, Тимур», — говорит Арслан, заметив мой взгляд. «Он учится в Москве, приехал на каникулы». «Брат. О нем тоже не говорил. Мы выходим встречать гостей. Арслан обнимает мать, целует в щеку, а потом переводит взгляд на меня». «Значит, это она?» — спрашивает. «Новая жена?» «Да, мама», — отвечает Арслан. «Это Марьям. Марьям? Это моя мать Зульфия». Я делаю шаг вперед, вежливо наклоняю голову. «Здравствуйте», — говорю. «Очень рада познакомиться». Зульфия смотрит на меня долго, изучающе, обходит вокруг, будто оценивает товар. «Худая», — констатирует. «Как внуков рожать будешь?» Я краснею, Арслан усмехается. «Мама, дай ей хотя бы войти в дом». «Хорошо, хорошо». Отмахивается она и заходит внутрь. Тимур подходит ко мне, протягивает руку. «Привет, невестка», — улыбается. «Не обращай внимания на маму, она всегда такая». С Лейлой тоже придиралась первые полгода. Его улыбка теплая, искренняя. Он совсем не похож на Арслана. Более открытый, мягкий, доброта во взгляде слишком заметна. А еще там нет той темноты, которая присуща старшему брату. «Приятно познакомиться», — отвечаю, пожимая руку. Проходим в гостиную. Зульфия уже уселась в кресло, оглядывает комнату критическим взглядом. «Пыль на полке», — говорит, проводя пальцем по поверхности. «У Лейлы такого не было». Я сжимаю кулаки. Только день как стала хозяйкой, а меня уже сравнивают. «Мама, Марьям только вчера начала вести хозяйство», — вступается Арслан. «Дай ей время освоиться». «Время», — фыркает Зульфия. «Жена должна сразу знать свои обязанности». Она поворачивается ко мне. «Ты умеешь готовить?» «Да», — отвечаю. «Мама научила». «Шить?» «Немного». «Ухаживать за домом?» «Учусь». «А детей хочешь?» Вопрос застает врасплох. «Я? Когда-нибудь». Осторожно отвечаю. «Когда-нибудь», — повторяет она с недовольством. «Арслану нужен наследник, не тяните. «Мама, хватит допроса. Пойдем, я покажу тебе новую террасу». Они уходят, оставляя меня с Тимуром. Он смотрит на меня с сочувствием. «Не переживай», — говорит. «Она такая со всеми. Придирчивая, но не злая». «А с Лейлой как было?» «Не удерживаюсь». Лейла пыталась ей угодить. Первые месяцы вообще из кожи вон лезла. Но мама все равно находила, к чему придраться. Потом Лейла махнула рукой, перестала стараться. И как-то само собой наладилось. В последний месяц перед происшествием они с мамой даже созванивались. Не знаю, почему мне кажется это подозрительным. Неужели Зульфия неожиданно прониклась сочувствием к Лейле, аккурат перед ее смертью? Долго раздумывать не получается. Возвращается Арслан с матерью, и мы уходим обедать. За столом сидим в напряженной атмосфере. Зульфия комментирует каждое блюдо, каждую деталь сервировки. Я сижу молча, отвечаю только, когда спрашивают. «Слышала, ты учишься и не бросила учебу? Вдруг спрашивает она. «Да», — отвечаю, — «на экономическом». «Зачем замужней женщине учеба? Хмурится она. «Место жены дома». «Я разрешил ей доучиться», — вмешивается Арслан. «Хочу, чтобы жена была образованной». «Образованной», — фыркает Зульфия. «В мое время жены рожали детей, а не сидели в университетах». Я не спорю, лишь пожимаю плечами и дальше ковыряюсь в своей тарелке. Замечаю, как меняется прислуга в присутствии матери Арслана. У них даже осанка другой становится с ее появлением. После обеда Зульфия встает. «Арслан, проводи меня в сад. Поговорить нужно». Она бросает на меня беглый взгляд, и я незамедлительно понимаю, что разговор будет обо мне.